Сперва меня заметил Кириэма. Парень сморгнул, затем поднялся и вскинул руку. Вслед за ним внимание обратили все остальные. «Привет», — проговорила Мурасаки, бросая на меня пристальные и в то же время неуверенные взгляды. Я сразу догадался, о чем она думает, и демонстративно дернул за себя хвостик. Мурасаки замешкалась на секунду, после чего понимающе кивнула. «Ну, как поживаем?» Немного банальный вопрос, но как есть. Повисла продолжительная тишина. Как ни странно, первой ее нарушила Мурасаки. «Ха, хорошо, почти», — я кивнул. Девушка вела себя немного сдержанно, но лишь потому, что перед ней был я, Надисика, фигура в ее представлении более взрослая, перед которой Мурасаки превращалась в обыкновенную школьницу. Остальные же ощущали себя неловко и по причине нашего немного проблемного расставания. Оформляя бумажки, Куросаки рассказал мне, что после нашего с Мурасаки возвращения последние разрешили поговорить со своими родителями, после чего отправили сюда, воевать против нисов. В свою очередь Ямато перевели в гвардейский юнит. У нее просто не было времени поговорить со своими одноклассниками, а темы для разговора были и весьма серьезные. В некотором смысле, мы с Мурасаки совершили предательство. В некотором смысле, Кириэма и Мацуя могли ощущать себя виноватыми, ибо хотя я запретил им помогать нашему побегу, чувство вины такая штука, которая совершенно не зависит от мнения человека, перед которым мы его испытывает. Даже взрослые люди не всегда умеют с ним уживаться. Они же были в сущности, простые дети. «Начнем сначала», — сказал я деловитым голосом и положил руки на стол. «Я не Ямато, а?» — удивился Кириэма. Мацуя сморгнул. Мурасаки растерялась, затем поймала мой взгляд и основательно кивнула. «Впрочем», — прибавил я, — «меня вы знаете именно как Ямато. Я уже не в первый раз нахожусь в этой оболочке». После этого я пустился в краткий пересказ наших с Ямато приключений, начиная с первого раза, когда я, добрый Нис, завладел ее телом, продолжая спасением Мурасаки и заканчивая сделкой с Куросаки, который обещал мне и Ямато полную неприкосновенность. На последний момент я сделал особенный упор, чтобы парни знали, что у нас, между прочим, все официально, и от них не требуется делать выбор между мной и правительством и хранить ужасающий секрет. Кириэма и Мацуя действительно немного расслабились на этом моменте моего рассказа, но все равно на их лицах читалась предельная растерянность. Юки говорила мне, что не помнит, как в тот день вернулась домой из убежища, наконец, неуверенно разглядывая собственные руки, начал Мацуя. «Это ты спасла ее, так, спасибо, давай без этого», я прыснул. «Ах, мы же договорились, ни тебе, ни особенно Юки благодарить меня не нужно, забыл?» Парень опомнился и помотал головой. Я хмыкнул. «Так ты не лесбиянка?» Вдруг выпалил Кириэма. Все немедленно уставились прямо на него, включая меня. «В смысле, это ты говорили, или другая или?» «Конкретно это была я», — сказал я суровым голосом и мысленно ругнулся на этого идиота. Меж делом мой взгляд обратился на Марусаки. Последняя сильно удивилась, когда услышала слово на букву «иль». Затем, возможно, мне просто показалось, но все же, в глазах у нее немедленно промелькнули все наши встречи. Ванная, в которой она была совершенно головой, ее падение прямо мне на грудь, обнимашки, которые мы устроили на берегу и, наконец, наши попытки согреться внутри стального титана. Лицо Мурасаки покраснело с быстротой лампочки, когда щелкаешь переключатель. Я снова мысленно ругнулся на Кириэма, но сказанного не воротишь. В ближайшее время в отношениях новоявленных лучших подружек появятся неловкие нотки. После этого я еще немного расспросил Мацуя про Юки и Кирияму, про его собственное семейство. Все это время я тактично избегал упоминать родителей Мурасаки. К моему удивлению, девушка сперва сделала глубокий вдох, а затем сама про них заговорил. С отцом все было нормально. Последний сразу согласился сотрудничать, благодаря чему и получил определенные поблажки. Мать девушки заработала себе нервный срыв, подробности последнего Мурасаки оставила за кадром, но теперь, опять же, благодаря поддержке своего мужа постепенно приходила в чувство. «Я буду навещать их, мне разрешили, и, извините за них, и за меня», опустив голову, прибавила девушка. Мы переглянулись и одновременно кивнули. Было еще много тем для разговора, но в самый неподходящий момент заревела сирена. Мурасаки и остальные немедленно вскочили на ноги. Я проводил их до раздевалки и обещал встретиться в самое ближайшее время, после чего поехал назад в сторону министерства. К моменту моего возвращения у нас тоже случилась тревога. Сион, облаченная в свой красный доспех, уже бежала на место происшествия. Я последовал примеру, и еще во время марша начал пропитывать стража силой своего тумана. Оставалось еще три дня. 43. Низ. Оставалось еще три дня. Следовало использовать каждую секунду. Впрочем, легко сказать, да сложно сделать. Особенно когда не знаешь, что именно делать. У меня были мысли снова наведаться к Ха и посмотреть, что спрятано за шлюзом у нее под кроватью. Однако делать это было слишком опасно. Даже если вестник еще не прибыл, а сам я находился на 10-м ранге, встреча с кроликом была бы для меня губительной. Все они до сих пор парили безмерно выше моего собственного уровня. Между делом у меня действительно получилось выпросить у Куросаки водородную бомбу. Я сделала вид, что последняя нужна для неких чрезвычайно важных приготовлений, после чего пропитал ее своей туманностью. Сделать это оказалось довольно просто, поскольку боеголовка была творением чисто техническим, материальным, в ней не было ни грамма серого тумана. Данное открытие заставило меня задуматься о том, что еще можно быстренько превратить в сокровище. Вариантов было великое множество, полезных сильно меньше. Можно было пропитать туманностью одежду Ямато, а потом вызвать ее, когда я вернусь в дом на берегу. Если я правильно понимал принцип работы этой своей способности, юбка девушки исчезнет, и последняя окажется в нижнем белье. Может быть дома, может быть в школе, а может, прямо посреди улицы. Великолепная идея для розыгрыша. Я серьезно намеревался провернуть нечто подобное с Сион, однако вовремя подавил в себе этот странный приступ дебилизма и снова стал размышлять на серьезные темы. Впрочем, последние мне давались сильно хуже. Наконец я стал проводить всевозможные эксперименты. Я попробовал использовать магию в обличии стража. По мере моего продвижения по рангам, необъятное море его тумана становилось все более гибким и подвижным. Собственно, все титаны были более или менее одинаковы. Значение имели только пилоты, которые, в зависимости от своих способностей, первого, второго или третьего ранга, могли использовать больший процент силы стального великана. Заклятие шестого круга, молния, обрела в таком исполнении ужасающую мощь и едва не спалила остров, на котором мы сражались против очередного Ниса. Удар получился настолько разрушительным, что даже превосходил способности архимага. Возможно, его было достаточно, чтобы потрепать одного из богов Фаерона, но, скажем так, в этом вопросе я испытывал предельную неуверенность. Эльфин поделился со мной не только своими магическими познаниями, но также историей и собственным пониманием устройства Фаерона. Однако даже ему, директору величайшей в мире магической академии, были неизвестны божественные тайны. Разумеется, существовали легенды про некромантов, драконов и древних великанов, которые бросали вызов божественной силе, но все они кончали закономерным и не самым приятным для меня образом, учитывая, что в ближайшее время я намеревался встретить еще более страшное создание. Я изучил таинственную трансформацию, которую даровала мне сила веры золотых крыльев. С ее помощью я мог менять собственную туманную оболочку и моего стража. Последний покрывался золотистой чешуей и выращивал крылья. После этого он становился намного сильнее, но проблема была в том, что это была перемена качественная, а не количественная. Моя туманность меняла форму, становилась более заостренной, и все равно продолжала топтаться в пределах 10-го ранга. Именно последнее обстоятельство вызывало наибольшую проблему. Я убил больше десятка нисов и поглотил неописуемое количество серого тумана, и тем не менее мои собственные силы не увеличились ни на йоту. Казалось, я добрался до предельной возможной вместимости своей души. Теперь мне нужно было преодолеть эту незримую границу, но как это сделать? Возможно, ответ находился в дневнике моего предшественника. Возможно, мне следовало прочитать запретные страницы. Теперь было уже поздно. Я не мог вернуться в дом на берегу. У меня была одна дорога. Вперед. В один момент мне пришла идея занятного эксперимента. После сражения, во время которого я 5 минут без малейшего напряжения уничтожал очередного Ниса, мне на глаза вдруг попались лица людей, которые еще пока не уверенно и робко покидали свои убежища. Последние смотрели на меня с опаской, но вместе с тем благоговением. В эту секунду я почувствовал легкий и знакомый трепет в сердце туманности моего стража. Вернувшись в ангар, я перемолвился с Куросаки. В этот же день по телевизору стали крутить все мои схватки, снабженные следующими комментариями. Новоявленная героиня. Феномен инженерной мысли. Секретное оружие против В. кодовое обозначение вестника, называть его всуе было не принято и вообще опасно, так и далее, и тому подобное. Другими словами, я просил сделать себя, Ямато, и моего стража фигурой героической, если не божественной. Зачем? Глупый вопрос. Мне хотелось достучаться до великой туманности, сокрытой в человеческих сердцах. Сперва я не испытывал особенной надежды на то, что этот план действительно сработает, ведь у меня оставалось всего 2 дня, не больше. Однако телевизор умеет творить чудеса. Уже на следующее утро, когда я снова облачился в свой доспех, я почувствовал, что туманность последнего немного переменилась. Описать характер данной перемены было проблематично, ибо не было конкретности, присущей форме золотого дракона, и все-таки я сильнее. Мои удары стали более быстрыми и еще такое чувство, что сами несы сделались к ним более уязвимы. Логично, ведь именно об этом говорили новостные сводки. Будь у меня еще немного времени, я, быть может, действительно смог превратить своего стража в ультимативное оружие. Но именно с ним была основная запинка. До явления вестника оставалось меньше суток. Если мы вообще сможем продержаться, конечно, были сомнения. По мере приближения судьбоносной даты несов становилось все больше и больше. На второй день мне и Сион пришлось разделиться. Я работал весь день, и вечером, в смоленистых лучах закатного солнца вернулся в ангар. 44 звезды. До явления вестника оставалось меньше суток. Если мы вообще сможем продержаться, конечно, были сомнения. По мере приближения судьбоносной даты несов становилось все больше и больше. На второй день мне и Сион пришлось разделиться. Я работал весь день, и вечером, в смоленистых лучах закатного солнца вернулся в ангар. Странным образом, именно ночное время было наиболее спокойным. Почему, кто его знает? Возможно, когда все спят, ни один конкретный низ не может вырваться на волю. Коллективное бессознательное человечество подавляет частное. Некоторые даже предлагали давать людям снотворное, однако подобные меры неминуемо приведут к панике среди населения, а это, ясное дело, было чревато. Некоторые другие города и вовсе стали повально использовать массовую ликвидацию. В свою очередь к нашему отряду на третий день присоединилось новое лицо. Я заметил его утром, когда вместе с Сион отправлялся патрулировать город. Огромные стальные двери ангара открылись, и наружу показался страж. Он был высоким, примерно одного с нами роста, и при этом необычайно тощим. Его тело покрывали гладкие стальные пластины белого и серого цвета. Лицо его напоминало вывернутую маску. Не говоря ни слова, Титан, понурив голову, побрел в противоположную сторону. Я сразу догадался, кто это был такой. Тот самый страж третьего ранга, который прежде находился в Криосне. Некоторое время я проводил его взглядом, затем включил рацию, которая настойчиво просила меня вернуться к заданию. Куросаки был занят, а потому последние 2 дня его сменял другой, еще более назойливый оператор, и стал медленно шагать в направлении своей цели. Последний день был самым утомительным. Не успевал я подавить одного неса, как приходило сообщение о 2, 3, 4 прямо неподалеку. В итоге я научился собирать их в своеобразные стаи и уводить в безопасные районы, где и происходили наши сражения. Дело это было чрезвычайно опасным. Мои силы заметно выросли, но иной раз мне приходилось сражаться против нескольких противников 4-го класса одновременно. Каждый такой мог уничтожить целый город, сдерживать их мне приходилось в одиночку. Нет, иной раз прибегала подмога, другие стражи, которые тоже совершали патрули, но иной раз они могли только наблюдать за моими битвами. В один момент я поймал себя на мысли, что с нетерпением жду явления вестника. Последнему действительно следовало поторопиться, ведь такими темпами его сошки все сцапают, и ему ничего останется. Впрочем, как сошки, правильнее будет назвать их клопами, которые обитают у подножия его мантии. Когда же на небе загорелись звезды, я устало свалился на землю и перевел дух. В это время я находился посреди парка, вернее сказать, подобие парка. Большая часть его была уничтожена во время последней схватки. Я присел осторожно на искусственный пригорок, на котором находилась обозревательная площадка, которая казалась игрушечной в таком огромном теле, и стал бездумно разглядывать зеленые заросли. Постепенно внимание мое переместилось на звезды, бриллианты, сверкающие в синеватой вышине. Сперва я любовался, потом задумался и попытался сравнить их с теми, которые видел в мире Пираи. К этому времени я прекрасно запомнил и те, и другие, и небосвод мира Натаниэля, который часто наблюдал, когда по ночам выходил на верхнюю палубу Тиберия. На первый взгляд между ними не было совершенно никакого сходства. Тем не менее, если хорошенько присмотреться, можно было заметить, что некоторые звезды находились примерно на одном и том же месте. Если бы можно было сделать несколько полупрозрачных фотографий и наложить их одна на другую, конкретно эти звезды находились бы на расстоянии считанных миллиметров друг от друга. Занятно. Я уже было собирался взять ручку и бумажку и составить своеобразную звездную карту. Великолепная память позволяла мне сделать это на глазок, когда тишину окружающего мира и природы неожиданно прервала хриплая рация. «Что такое?» – спросил я уставшим голосом. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша». Из рации доносились помехи. Секунду спустя я прищурился. Они были слишком продолжительными. Обыкновенно, к этому времени уже пробивался нормальный голос, но сейчас шум становился все более громким и неразборчивым. Мы, и тут они, помехи, стали образовывать слова. «Мы хотим, мы хотели, ты меня, меня слыша-ша-ша». «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша». Я немедленно сосредоточился и вырубил рацию. По моей спине побежали крупные капли пота. Материальный барьер этого мира действительно трещал по швам, и они, по всей видимости, решили это использовать. Некоторое время я приходил в себя. Затем услышал тусклый звон и немедленно напрягся. Я покрутил своей железной головой и секунду спустя заметил маленькую пеструю птичку, которая неподвижно сидела на плече моего стража. Тогда я разорвал связь между нами и выбрался на открытый воздух. Зеленоватый попугай взмахнул крыльями и приблизился. Впрочем, еще раньше я заметил у нее в глазах серую дымку. Я было хотел спросить, как долго ей пришлось искать говорящую птицу, но в итоге оставил это замечание при себе. Он приближается. «Ямато», прокаркала Ха. «Сколько у нас времени?» «Не могу сказать точно. Скоро. Я его чувствую скоро». Я кивнул и отметил почти неуловимые тревожные нотки, которые пробивались в ее голосе. «Ты придумала способ?» «Да». «Нет». «Хорошо. Если он не сработает, я сделаю, что полагается. Не волнуйся». Он говорил то же самое. С этими словами попугай посмотрел прямо на меня, уже менее осмысленным взглядом, взмахнул крыльями и умчался в звездную высь. Я проводил взглядом его зеленоватую фигуру. Потом заметил на черной поверхности стража зеленое перышко, осторожно подобрал, так, чтобы не свалиться на землю, и медленно побрел назад. После этого со мной связался Куросаки. «Прием, прием. Меня слышно, к сожалению. 45, Ричард. Да, нет, хорошо. Если он не сработает, я сделаю, что полагается. Не волнуйся». Он говорил то же самое. С этими словами попугай посмотрел прямо на меня, уже менее осмысленным взглядом, взмахнул крыльями и умчался в звездную высь. Я проводил взглядом его зеленоватую фигуру. Потом заметил на черной поверхности стража зеленое перышко, осторожно подобрал, так, чтобы не свалиться, и медленно побрел назад. После этого со мной связался Куросаки. «Прием, прием. Меня слышно, к сожалению. Занятый денек, не правда ли? Несы еще продолжают появляться, но с теперь ними справляются обычные отряды. Мы определились с точкой сбора для гвардейского юнита. Отправляю координаты. Бегу», — сказал я и стал неторопливо подниматься на ноги. Последовала небольшая прогулка через безлюдный город. Все жители сидели в убежищах, и на улицах не было ни одной живой души. На секунды мне вспомнились руины, которые я видел на континенте. Ощущение было похожее, только здесь все было несколько более прилизанным, и еще встречались птицы. Точна сбора находилась на стальной проформе, которая прилегала к белой башне и представляла собой своеобразный паром. Еще на подступах я заметил несколько громадных фигур, которые стояли перед водой, освещенные мощными белыми фонарями. Всего их было трое. Один титан был красного цвета и держал в руках двуручный молот, Сион. Второго, тощего и серого, я видел вчерашним утром. Наконец третий, совершенно черный, более низкий, чем все остальные и необычайно дородный, при моем появлении вскинул руку, на его ладони засверкали маленькие пилы, после чего в рации прозвучал невозмутимый голос Куросаки. «Мы тебя ждали, Y4. Пришла как успела». Я хмыкнул. На самом деле мне было давно известно, что именно Куросаки был таинственным стражем третьего ранга, личность которого держали в строжайшей тайне. Достаточно было единожды посмотреть на него в образе фантома, чтобы заметить синий вихрь в районе головы. «Кстати говоря, доктор Сигеру хотела с тобой повидаться. Если будет время, разумеется». Я повернулся и посмотрел в сторону морского горизонта. Было темно, До рассвета оставалось еще несколько часов. Другое дело, что визит конкретно к этому врачу казался мне предприятием, мягко говоря, опасным. Может быть, в другое время, когда все закончится, сказал я после некоторых размышлений. Пусть так, согласился Куросаки. После этого я занял место рядом с остальным и стройным маршем мы отправились на континент. Именно там решено было встретить противника. Сперва я немного удивился, что на дело не отправили вообще всех стражей со всего мира, но затем догадался, что последние должны были в это время сдерживать остальных нисов. В самый момент появления вестника их должно было стать еще больше. Наконец я мысленно вернулся в кабинку своего стража и вытянул руку, настоящую, и вызвал деревянную коробочку, сокровище короля литургии. Пора, в разгар битвы у меня вряд ли будет время, чтобы открыть ее и воспользоваться содержимым. К тому же тогда я буду находиться в наибольшей опасности, если внутри окажется нечто вредоносное. Я задумался, набрал побольше воздуха в легкие и медленно, словно перерезая красный провод тикающей бомбы, приподнял деревянную крышку. В последнюю секунду я закрыл глаза, затем мысленно досчитал до 10. Когда ничего не случилось, я приоткрыл веки и осторожно заглянул в коробочку. Внутри лежало 2 кусочка ткани голубого цвета, на которых были нарисованы розовые барашки. Я сморгнул, затем краешками пальцев приподнял таинственную вещицу и медленно разинул рот. Это были трусы и лифчик, женские, для загара и купания. Некоторое время я откровенно таращился на свою находку, затем, не говоря ни слова, сунул ее назад в коробочку, закрыл последнюю, не до конца, и поставил в сторону. Так, сделаем вид, что этого не было. Я перевел дух и снова погрузился в сознание стража. После этого наступил процесс томительного ожидания. Сион ровным шагом рассекала морскую гладь. Куросаки запустил отдельный канал связи и в данный момент общался с военными. В один момент мой взгляд снова обратился на белого титана. Внутри него тоже находился страж 3-го ранга, тот самый, который держали в криосне. Разбудили его только недавно, специально для этого дела, последнего в его жизни перед неминуемой ликвидацией. Впрочем, может быть и нет. В свое время у меня получилось остановить процесс заражения Ямато. Возможно, мои способности позволят спасти этого человека, а вместе с ним и всех остальных, кто прямо сейчас находится в коматозном состоянии. Пока я размышлял об этом, белый титан повернулся и посмотрел прямо на меня. В рации раздался приятный и бархатный молодой голос. «Добрый вечер, да не очень, ха-ха, я хотел попросить прощения за нашу первую встречу». «Прощение, я тогда еще не совсем проснулся и совершенно забыл вас поприветствовать. Ах, ты про это, да ничего, со мной можно на «ты». Кстати, Ямато, или Надисика, занятное имя, Ричард, не иностранец. Просто мои родители были большими фанатами одного актера, бывает. Кстати, Ямато, а можно задать один вопрос? Можно, это твое настоящее имя? В смысле, понимаешь, неловко говорить об этом, но у меня всегда был определенный дар. Сложно описать его, я как бы могу видеть то, чего другие не видят. Правда, занятно. Вдруг мне вспомнился случай, когда Сион заметила Ха. Возможно, стражи 3-го ранга действительно обладали необыкновенной силой. Не все. Куросаки, например, казался предельно нормальным. По крайней мере в этом отношении. Но прецеденты были. Да, правда. Долгая история. На самом деле, в голосе из рации появились горькие нотки. И теперь мне кажется, прости, если я грубо выражаюсь, что Ямато – это не настоящее имя и еще. Что? Что у тебя несколько имен? Несколько имен? Хм, в некотором смысле. 5, если быть конкретней. Может меньше. Я не совсем уверен. Некоторые из них очень похожи. Хотя цифра все равно большая. Я задумался. Первое имя было моим собственным – Алексей. Затем следовала моя кличка – Алекс. Может она не считается, не знаю. Потом – Натаниэль? Нет. Если Ямато – не настоящее, значит и Натаниэль не может считаться моим собственным. А Надисика – тоже своего рода кличка. Но, снова заговорил Ричард, это не всегда работает. Так что не воспринимая всерьез. Пон, Y4, у тебя открыт канал связи. Ты с кем-то общаешься? Неожиданно из рации раздался голос Куросаки. С Ричардом. Кем? Ах ты ж, Куросаки, напомни, как на самом деле зовут Y2. Сатору Хироси, это мужчина 42 лет, 10 из последних он провел в криосне. Спасибо. Без лишних слов я отключил рацию и больше к ней не прикасался. И снова наступило время томительного или не очень ожидания. Странное это было ощущение, как на экзамене по предмету, который тебе совершенно неизвестен, одновременно и страшно, и хочется скорее отстреляться. Возможно, мне следовало снова попытаться придумать способ одолеть вестника, но в голове у меня царила пустота. Это была стена, на которую я не просто не знал, как забраться, но сама высота которой оставалась для меня непонятной. Наконец мои мысли обратились на более общие вопросы. А что, собственно, вестник намеревался сделать? 46. Там, Сатору Хироси, это мужчина 42 лет, 10 из последних он провел в криосне. Спасибо. Без лишних слов я отключил рацию и больше к ней не прикасался. И снова наступило время томительного или не очень ожидания. Странное это было ощущение, как на экзамене по предмету, который тебе совершенно неизвестен, одновременно и страшно, и хочется скорее отстреляться. Возможно, мне следовало снова попытаться придумать способ одолеть вестника, но в голове у меня царила пустота. Это была стена, на которую я не просто не знал, как забраться, но сама высота которой оставалась для меня непонятной. Наконец мои мысли обратились на более общие вопросы. А что, собственно, вестник намеревался сделать? Что он делал в прошлый раз? Этот был тот самый вестник, или другой? Мой предшественник писал, чтобы я немедленно бросился бежать, если замечу вестника одного из них. Значит, у каждого из них был собственный, уникальный вестник. На данный момент мне было известно два пришествия последнего. Первое случилось в древнем королевстве Нибелы. Второе, здесь. Каждый раз вестник как будто пытался принести наибольшие разрушения, что было немного странно, ведь обыкновенно порождения кошмара просто следуют своей природе. Они делают именно то, чего ожидают от них простые люди, представители разумной цивилизации, если быть конкретней. В то же время каждый из них был несколько чужеродным в этой системе. Дудочка, кролик, запах мяса, все они были неизменны вне зависимости от мира, в котором находились. Они были владыками. Они возвышались над кошмаром и подчиняли его своей воле, как я. Почти. Моя собственная туманность была ограничена той, которую я поглотил. Их же казалось безграничной. Только стенки материального барьера не позволяли им захватить Вселенную. Кстати, возможно, именно для этого им нужен вестник, разрушить материальный барьер конкретного мира. Не с помощью конкретных разрушений, но посредством ужаса, который он вызывал своим появлением. Вестник представлял собой клочок воли одного из них. Когда его вспоминали, они протягивали в мир свои щупальца. В первую очередь вестнику нужно было, чтобы его запомнили. Он стремился пошатнуть непоколебимую веру в устойчивость мироздания. Оставляя свой образ в сердцах обитателей материального плана бытия, он прокладывал дорогу для всех остальных обитателей зоны кошмара. В этом определенно проглядывался смысл. Возможно, именно поэтому он назывался Вестник, хотя вернее было бы назвать его Знаменосцем. Но не суть. Вдруг подобие искорки вспыхнуло у меня в груди. Смутное, едва осязаемое, это было ощущение, что я набрел на верную тропинку, что в моих размышлениях был запрятан ответ на то, как мне, или не мне, но в принципе одолеть Вестника. Я задумался, сосредоточился, стал вспоминать каждое слово, которое промелькнуло у меня в голове. Вестник, знаменосец, нет, оно было раньше. На самом деле мне просто нужно. И тут вереницу моих мыслей прервал шум из рации. Всем внимание, необычайно серьезным голосом заговорил Куросаки. Я вздрогнул и вскинул голову. Мои глаза поймали лучи солнца, которые поднимались над темным смоленистым морем. Немного дальше на горизонте поднимались серые утесы. Мы пришли. Временный лагерь на побережье представлял собой несколько десятков палаток, между которыми тянулись запутанные провода и сновали, переступая последние, ученые в белых халатах. Я сразу заметил большой экран, по человеческим меркам, разумеется, который демонстрировал серую пустошь. Не успели мы разместиться, как на последнем стали происходить перемены, которые немедленно привлекли внимание всех собравшихся. «Внимание!» – заговорила рация. Но еще раньше я прищурился и увидел, как над серой пустошью появилась и побежала вниз тонкая белая трещина. Это было неправильно, нелогично, странно. Трещина бежала посреди ничего. На секунду мне показалось, что она была не там, высоко в небе над серым простором, но пробегала прямо по экрану. «Сколько у нас еще времени?» – спросил я быстрым голосом. «Неизвестно», – ответил Куросаки. «Сбрасывать бомбу?» «Нет, сейчас это». Не успел я договорить, как первые кусочки пространства, кусочки неба стали сыпаться на землю. Трещина становилась все больше, все длиннее, стремительно пробегая до земли. В один момент она превратилась в молнию и ударила прямо в песок. После этого повисла тишина. Десятки человек, затаив дыхание, пристально смотрели на экран. Я чувствовал необычайное напряжение, словно незримая рука стиснула мое сердце. Наконец трещина вздрогнула, словно натянутая ткань, и через нее просочились огромные, белые как мел пальцы, которые стали неторопливо растягивать ее в разные стороны, открывая непроницаемый черный простор. Последним, что я увидел, был единственный желтый глаз и зубастую улыбку. Затем из рации раздался треск, и картинку скрутили помехи. «Прием, прием», секунду спустя заговорил Куросаки. «Аварийная связь. Сможете восстановить изображение?» Ученые собирались приступить к работе, когда снова случилась странная вещь. Помехи исчезли, изображение на экране сделалось четким, и в то же время все, включая меня, смотрели на него с растерянными лицами. На нем ничего не было, только серая пустошь, трещина и создание, которое вырывалось наружу, исчезли. «Где он?» – спросил я и немедленно напрягся. «Там», – раздался из рации высокий, но совсем не мелодичный голос Сион. Я сразу посмотрел на Красного Титана, который стоял на песчаном пригорке. Сион вытягивала руку. Я проследил за направлением, куда девушка показывала пальцем, и немедля стиснул зубы. Действительно, там, на горизонте, на расстоянии всего нескольких десятков километров, смешные цифры, возвышался монстр. 47, весть. Действительно, там, на горизонте, на расстоянии всего нескольких десятков километров, смешные цифры, возвышался монстр. Ужасное создание, которое одновременно походило на человека и представляло собой его пародию. Он был совершенно голым, и в то же время у него не было никаких половых признаков. Кожа его была сморщенной и белой, не бледной, а именно белой. Она плотно облегала кости, которых, казалось, было одновременно и больше, и меньше, нежели полагается человеку. Его ноги и руки были одинаковой толщины, но первые были намного длиннее и свисали до самого пояса этого создания. Они заметно покачивались во время его неторопливого шествия, сотрясая воздух и вызывая сильный ветер. Еще у него было лицо, почти лицо. Его огромный рот представлял собой улыбчивую зубастую бездну. Единственный глаз, правый, сиял подобно утренней звезде. Между ними находился обыкновенный, длинный, правильный, почти аристократичный человеческий нос. Сложно было описать рост этого создания. Мне оно казалось в полтора раза выше обычного человека, в то время как на самом деле монстр возвышался на добрые 70 метров. Его лысая голова пронзала пасмурную облачную гущу и оставляла за собой длинный след. Он был словно корабль, который пронзает своим носом густую тину. И он приближался. Неторопливо, неспешно он, который за считанные секунды преодолел расстояние в несколько сотен километров, теперь просто шел в нашу сторону. Почти в нашу сторону. Его единственный глаз был поднят и смотрел на горизонт. Нас, простых людей, ученых, стражей, он совсем не замечал. Я сразу понял, куда смотрит это создание, на Белую башню, на город, на всю человеческую цивилизацию, которая находилась за нашими спинами. «Прием!» Из рации раздался голос Икари. Он звучал одновременно громче и тише, чем раньше. «Есть предложение?» Я перевел дух и вытянул руку. На кончике моих пальцев вспыхнула молния, которая тотчас ударила в Белого Титана. Она вонзилась в его коленную чашечку и исчезла. Вестник даже не дернулся. «Сион», — сказал Куросаки. «Тактический прием 28. Старайся сохранять дистанцию». Красный Титан шагнул вперед, замахнулся и бросил молот. В следующую секунду снаряд превратился в бурую вспышку. Он врезался прямо в лицо вестника и вызывал грохот, вибрацию от которого я ощутил даже у себя под ногами. Но и все. Молот упал, а на лице вестника, неподвижном, как маска, не осталось даже царапинки. Мне сразу вспоминались моя баталия против знаменосцев. Последние тоже казались почти неуязвимы, при том, что разница между нами была намного меньше, нежели та, который пролегал между мной и вестником. Одновременно с этим я стал припоминать всевозможные записи касательно его первого явления, которые подробно изучил за последние несколько дней. В свое время мировое правительство использовали самые разные методы, чтобы остановить этого монстра. Ядерные бомбы, водородные, орбитальная бомбардировка, кинетика, электричество и так далее, и тому подобное. И все безуспешно. Единственное, что в те времена у нас не было стража, но разница была невелика. Даже они были не в состоянии одолеть Неса так, чтобы не приходилось ликвидировать его носителя. Еще тогда не было меня, но и это было совершенно неважно. Мы, рыбы, которые сражаются против реки, против безграничного моря. Но прямо сейчас я чувствовал себя икринкой перед лицом громадного плотоядного кита. Вдруг мне захотелось проверить, насколько велика была эта разница. Я медленно и осторожно оставил тело Ямато, не совсем, наполовину, и посмотрел на вестника своими собственными глазами. Вернее, попытался, ибо только я заметил гигантские очертания, которые пронзали туманную гущу, и в ту же секунду я почувствовал резкую боль, словно меня шарахнули молнией, а затем, сильнейшее головокружение. Я услышал голос, затем другой, третий, четвертый. Я посмотрел на свои руки и увидел, как последние постепенно растекаются, распадаются, как их пронзают мириады маленьких змей, лица которых напоминали его лицо, лицо вестник. Я заскрежетал зубами и вызывал силу золотого дракона. Яркий свет пронзил мои руки. Змеи вздрогнули и стали плавиться и капать на землю. Не теряя ни секунду, вернулся в тело Ямато и сразу сделал хриплый и глубокий вдох. Сердце девушки сильно забилось у меня в груди. Это было опасно. Предельно опасно. Все равно, что смотреть на раскаленное солнце. Нет, все равно, что находится в считанных метрах перед раскаленным солнцем. Захрустела рация, говорил Куросаки. Y4, в сторону. А, черт, я немедленно пришел в себя и увидел, что вестник смотрит прямо на меня. Между нами оставалось всего несколько десятков метров. Улыбаясь безумной улыбкой, он вытянул руку и попытался схватить мою голову. Я немедленно бросился в сторону. Преследование продолжалось. Белая рука удлинилась и стала извиваться, точно змея. Тогда я побежал назад, не смея повернуть и стараясь пристально следить за своим противником. Через пару секунд мелькнула бурая вспышка. Появилась Сион. Красный титан замахнулся и со всей силы ударил вытянутую белую руку. Удар получился настолько сильный, что сама земля под ногами вестника вздрогнула и на целый километр, словно паутиной, покрылась глубокими черными трещинками. Но последний даже не дернулся. Его рука не шелохнулась. Перед моими глазами раскрылась когтистая ладонь. Y3, залп. Захрустела рация. Мелькнула вспышка. Краем глаза я заметил, как белый титан, лицо которого напоминало вывернутую маску, насупился и разинул рот. Из него вырвался тонкий красный луч, который вонзился в сверкающий глаз вестника. Это оказалось бесполезно. Последний даже не дернулся. Рука его стремительно приближалась. Я лязгнул зубами, оттолкнулся от земли и расправил крылья. Секунду спустя я оказался в сотне метров над землей. 48. Трюк. Секунду спустя я оказался в сотне метров над землей. Мое тело стремительно покрывали золотистые чешуйки, но все это было бессмысленно. Совершенно бессмысленно. Монстр не пытался нас уничтожить. Он просто играл с нами, со мной, со всем этим миром. Это была преграда, одолеть которую я был. Мои мысли прервал ужасающий грохот. Я немедленно посмотрел черного титана Куросаки. Последний стоял возле вестника и держал его левую руку. Мой зоркий взгляд заметил тысячи маленьких пил, которые появились на пальцах черного титана. Все они с яростным скрипом вонзились в кожу белого монстра. Другой рукой Куросаки попытался перехватить его пальцы, раздался грохот, снова показалось Сион, вспыхнул красный луч. И вдруг правая рука монстра ускорилась и остановилась прямо у моего лица. Она хотела схватить меня, остановилась, сложила пальцы и сделала щелчок. Цок, мир вокруг немедленно переменился. Вспыхнули звезды. Придя в себя, я обнаружил вокруг безграничное черное пространство. Я немедленно напрягся и стал пристально смотреть по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь и что происходит. Через несколько секунд я заметил каменистую белую поверхность у себя под ногами. Последняя напоминала громадную пустыню, сделанную из цельного белого камня. Я прищурился и хотел посмотреть в сторону горизонта, как вдруг пустыня стала стремительно приближаться. Я не успел даже взмахнуть своими крыльями, прежде чем земля ударилась в мои ноги, вызывая трепет во всех чешуйках моего массивного железного тела. Я качнулся и сделал глубокий вдох. Страж был существом биологическим, относительно. У него были легкие, рот, нос. Все это время мне приходилось дышать, но сейчас воздух показался мне необычайно вязким. Словно цемент наполнял он мое горло, отяжеляя все мое тело. Дыхание превратилось в утомительный процесс, и будь у меня лицо, я уверен, что уже через пару секунд оно бы стало совершенно красным. Мне вспомнилась моя попытка выйти за пределы атмосферы. Ощущение было похожее, но другое. Тогда мне не хватало воздуха, теперь же он казался слишком плотным. Необычайно сильный ветер ударил меня в спину и заставил пошатнуться. Я заскрипел зубами и стал отчаянно крутить головой, пытаясь понять, что это было за место. Вдруг я увидел, что со всех сторон стремительно возвышаются ломаные белые колонны. Каждая из них была в сотни раз выше моего собственного роста. И проследил за ними и увидел, как, сгибаясь у меня над головой, они образуют подобие купола. Их было пять. Одна была короче, чем другие. Почему эта цифра кажется такой важной? 5 пальцев. Вдруг среди пасмурного неба стала стремительно разрастаться огромная зубастая улыбка. Солнце вспыхнуло, засияло и превратилось в сияющий глаз. И я понял, что со мной сталось. В ту же секунду я расправил крылья и ринулся в сторону, всеми силами сражаясь против бешеного ветра и непомерного расстояния единственной ладони, которая теперь стала для меня все равно, что остров для обыкновенного человека. Монстр продолжал следить за мной своим единственным сияющим глазом. Для него я был мушкой, даже меньше. Он мог раздавить меня в любую секунду. Это была игра, развлечение. Он провернул трюк. Он гордился им, улыбался. Я был совершенно бессилен. Вся моя надежда теперь находилась в его руках, в его власти. Белые пальцы разрастались прямо у меня над головой. Воздух становился все более плотным. Процесс уменьшения продолжался. Моя попытка сбежать была бессмысленной. Наконец я замер, глубоко вздохнул, и тем самым едва не разорвал свои легкие, и прохрипел: «Амонус Гранди». Легкий ток пронзил мое тело. Я почувствовал, будто мириады насекомых начинают скрести мои мышцы. Окружающий мир вздрогнул, потом замер и стал стремительно уменьшаться. Перед моими глазами промелькнул знаменосец. Для порождения кошмара физическая оболочка представляет собой не более чем форму нашей туманности. В этом отношении вестник не мог ничего изменить. Меня и его стесняли одни и те же правила. Секунду спустя я вымахал до размеров головы своего противника. При этом пальцы вестника продолжали сжиматься. Он хотел схватить меня за лодыжку. Я прочел заклятие, вытянул руку, в которой появилось длинное копье, и ударил монстра прямо в глаз. После этого я отпрянул и стал пристально следить за вестников. Как ни странно, копье, разумеется, особенное, которое было в сотни раз крепче и острее, чем обыкновенная сталь, осталось у него в глазнице. Сложно было измерять расстояние, но, будь он обычным человеком, жало вонзилось бы в его черепушку примерно на 10 сантиметров. Вестник ощупал инородный объект своими сморщенными белыми руками, повернул, поднял голову и улыбнулся. Ему было все равно. После этого посреди воздуха возникла Сион, замахнулась и ударила его молотом. Показался черный титан Куросаки. Вспыхнул красный луч, который вонзился прямо в зубы монстра. Однако вестнику было все равно. Он стоял на месте и улыбался. Затем повернулся и посмотрел в сторону моря, на континент, туда, где находились люди. Мы снова перестали представлять для него интерес. В его глазах мы были простыми игрушками. Он хотел пошутить, он пошутил. Он хотел показать, что мы не в состоянии его ранить, он это сделал. Сейчас же я просто наблюдал. Я тоже пытался бить, атаковать, использовать разные заклятия, но вестник был невозмутимым. Быть может, для него это была игра. Быть может, в первую очередь он хотел посеять отчаяние именно в наших сердцах. Быть может, именно мы были единственной причиной, почему он до сих пор не уничтожил весь мир, но лишь потому, что ему хотелось сломать нас, меня, самыми первыми. 49. Путь. С каждой секундой я все сильнее ощущал великую разницу. Ощущал себя капелей перед морем. Более того, в один момент я почувствовал, как это море пытается меня сожрать, поглотить. Ведь по мере того, как вестник вырастал передо мной в фигуру все более непоколебимую, его образ стремился проникнуть в мое сердце. Все это было проявлением великой разницы в силе нашего тумана. Разницы колоссальной, непостижимой. Мне нужно было преодолеть этот барьер, но как это сделать? В очередной раз я бросился на вестника и со всей силы ударил его в грудь. Раздался ляск. Я ударил еще раз, затем еще и еще. Я рвал, я кусал, я бил, я ломал, а затем бросился в сторону и понял, что он на меня даже не смотрит. Что же делать? Мой взгляд невольно на великую пустошь. Там находилась Ха. Именно она была порталом, через который вестник пробрался в этот мир. Может, если нет? Я помотал головой. Так нельзя, и еще это было бессмысленно. Даже если она умрет, портал закроется, и вестник исчезнет, это будет лишь временная мера. Он явится снова, через 10 лет, через 20, а может быть уже завтра. Я должен остановить его прямо сейчас. Я должен найти решение именно сейчас. Мне всего лишь не хватало туманности, и даже страж не позволял. И тут словно что-то цокнуло у меня в голове. Даже страж. Стоп, а ведь по сути страж действительно был инструментом, с помощью которого я мог использовать больше туманности, чем было внутри меня самого. Раздался грохот. Сион нанесла удар с такой силой, что на добрый десяток километров взмыла пылевая буря. Тысячи песчинок стали ударяться остальные чешуйки моего титана. Однако мысли мои были уже не здесь, не снаружи, но внутри. С одной стороны, можно было представить стража как обыкновенный инструмент. С другой, мне вспомнился, когда я впервые пытался использовать внутри него магию. В те времена туманность стального титана казалась вязкой и неподвижной, и мне пришлось погрузиться в него, слиться с ним, сделать его частью самого себя, чтобы подчинить ее своей воле. Все это продолжалось не больше секунды, но, что если это можно повторить, только не с одним конкретным стражем, а с туманность целого. Я приподнял взгляд и посмотрел на белую фигуру, которая постепенно обретала очертания среди серого песка. «Мира, Сок, Куросаки», — проговорил я в рацию и удивился хриплости своего голоса. «Слушаю, камеры на наших стражах еще работают, ХМ, на них были камеры, я помню, они работают, нужно проверить, однако причин для обратного нет, они только снимают или могут транслировать, вы же наблюдали за нашими схватками, так, значит была трансляция, верно, мисс Надисика, а можно конкретней, чего именно, вы можете запустить трансляцию на весь мир, то есть, крутить ее по телевизору, люди сейчас в бункерах, но там ведь есть экраны, верно, мне нужно, чтобы они это увидели, нашу схватку и меня, занятная просьба, я посмотрю, что можно сделать, только скорее». Процедил я через зубы и снова сосредоточился на вестнике. В моей голове стремительно, словно фигурка оригами, разворачивались подробности моего плана. Он был простым и в то же время чрезвычайно рискованным. В первую очередь для меня самого, причем риск этот был смертельным. Если у меня не получится, мне конец. На одной чаше весов был этот мир, на другой – моя собственная жизнь, а вместе с ней и вся вселенная, если я правда единственный, кто может остановить кошмар. Поэтому наиболее логичным было ничего не делать, ликвидировать Ха, вернуться в дом на берегу, прочитать дневник моего предшественника и потратить еще некоторое время на опыты и размышления в смутной попытке разрешить неразрешимую задачу, либо рискнуть всем прямо сейчас. Ха, надо было оставить завещание. Я усмехнулся, отпрыгнул на пару сотен метров и стал терпеливо дожидаться сигнала Куросаки. Его не потребовалось. В один момент я просто почувствовал, как на меня обращаются неисчислимые взоры. Моя туманность затрепетала, как в те моменты, когда я слышал молитвы, обращенные к золотым крыльям. Я немедленно сосредоточился на этом ощущении собственной формы в чужом сознании, а затем стал постепенно снимать барьеры, которые пролегали между мной и моим стражем. Все это время я выполнял роль своеобразного мозга, медузы, которая запускала в Титана свои щупальца и повелевала его силой. Теперь я стал погружаться в безграничное море его тумана. Я настраивал свои мысли на мысли стража, разливал в него свою кровь, душу, свои эмоции. Грань между нами становилась все более зыбкой и неразборчивой. На секунду я чрезвычайно ясно ощутил окружающий мир. Пыль, песок у себя под ногами, холодный ветер и тончающий дрожь, которую вызывали звуковые волны. А затем все померкло, ибо померкло мое собственное сознание. Голос, второй, третий. Сперва они были совсем тихими, затем, постепенно, я перестал различать среди них свой собственный. В чем еще раз вспоминай, в чем да в чем заключался мой план. Я говорю со скрипом, в чем заключался в смерти нет мой план. Форма. Вера в меня, вера образует форму. Вера задает форму. Значит граница не нужна. Значит граница моего сознания не нужна, значит я могу задать любую форму. Но при этом сохранить себя если только, не помню. Что я должен сделать, чтобы сохранить себя? Был план, я его не помню. Сломанная мозаика, я должен верить. Ах, солнце, небо, школьный дворик. Я удивленно посмотрел вокруг и неожиданно понял, что нахожусь среди главного дворика перед школой Ямато. Да и сам я был Ямато, а передо мной была другая девочка. Короткие черные волосы, мятая юбка, светлое лицо. Она, казалось, была прилизанной. Ясное дело, линейка, первый день, и в то же время казалась немного нерасторопной. Ее большие черные глаза смотрели в небо. Потом, на меня. Майя, 50, Вера. Я удивленно посмотрел вокруг и понял, что нахожусь среди главного дворика перед школой Ямато. Да и сам я был Ямато, а передо мной была другая девочка. Короткие черные волосы, мятая юбка, светлое лицо. Она была прилизанной. Ясное дело, линейка, первый день, и в то же время казалась немного нерасторопной. Ее большие черные глаза смотрели в небо. Потом, на меня. Майя, девушка кивнула и смутилась. Не совсем, то есть не только. Нас здесь очень много, есть и другие. Просто эта форма показалась мне наиболее привычной. Здесь, ты знаешь, правда? Прошептала девушка, опуская голову. Знаю, что, здесь, ах, и тут я понял. Это произошло стремительно, как удар молнии. Только низ может навредить низу. Стражи представляют собой низов. Как же их делают? Как появились первые стражи? Для создания последних не могли использовать останки низов, ибо последние моментально растворяются после смерти зараженного. В то же время для них требуется материал, который содержит, нет, который пропитан серым туманом. Значит, стражи делают из людей, из зараженных. Даже после смерти их тела содержат гранулы серого тумана. Их собирают, затем следует сложный технологический процесс, после чего они сколькие, тысячи, десятки тысяч, превращаются в стального титана. Майя кивнула. Но это не больно. Почти. Просто однажды я проснулась, и мы были тут вместе. Только голова немного кружится. Я молчал. Девушка сложила руки, посмотрела на землю, на меня. Ты знаешь, что тебе нужно сделать? Так, относительно. Мы прочитали твои мысли. Извини за это. Ты собирался положиться на Веру. Размыть сперва границы своего сознания внутри стража, а затем границы стража среди целого мира. Точно. Это был единственный способ добраться до великой силы, заключенной в человеческих сердцах. Вера в первую очередь меняла обличие туманности. Именно поэтому я завладел формой золотого дракона. Именно поэтому, когда люди поверил, что страж Ямато представляет собой секретное оружие против Вестника, и устремили на него все свои надежды и мечты, Титан обрел великую силу. И в то же время количество нашей туманности осталось неизменной. Почему? Потому что так работала сила Веры. Так работали порождения кошмара. Сила Веры не создавала серый туман, а может и создавала, но неким другим, непонятным для меня образом. В первую очередь она задавала ему форму. Именно поэтому верования людей обретали реальность лишь по мере того, как стабильность мира падала, и в нем сгущался серый туман. Я попытался это использовать. Если все это время меня сдерживало границы собственного сознания, границы собственной души, значит, мне нужно было их уничтожить. Сперва растворить внутри стража, а затем позволить стражу раствориться среди целого мира. Я хотел положиться на силу Веры, которая должна была придать ему определенную форму, но, как я собирался сохранить самого себя? Если я разрушу границы собственной души, то стану божеством, но при этом потеряю свое сердце. В таком случае я сделаюсь обыкновенным порождением кошмара, проявлением человеческой веры, как золотые крылья. У меня определенно был какой-то план, как избежать этого, но, какой, кажется, ты думал про распре. Распре, верно. Мне вспомнился безумный король. Он тоже хотел сделаться порождением кошмара. Хотел стать одним из них. Для этого он провел ритуал апофеоза, как это сделал Фантазмагорикус, фантазм. Однако у Распрея ничего не вышло. Его ритуал закончился неудачей. Он сотворил божество, но сам при этом остался душой, запертой в телесной оболочке. Почему? Ему чего-то не хватило, знаю. Он спросил золотые крылья, как ему стать божеством. Не владыкой кошмара, но именно божество. В качестве ответа он получил неполный ритуал. В чем конкретно состояла данная неполноценность? Что именно золотые крылья упустили? Некий ключевой, решающий момент. Я сосредоточился и попытался вспомнить гробницу Фантазмагорикуса и тронный зал Распрея. На первый взгляд они были идентичны. Почти. Иной раз великолепная память даже мешает. Я помнил мельчайшие детали, расположение ангелов, протяженность комнаты, интерьер, стулья, но все это было совершенно неважным. Иной раз нужно видеть не деревья, но лес. Я посмотрел по сторонам, вздохнул. затем прищурился в сторону чистого голубого неба и вдруг, щелк, в моей голове точно цокнула лампочка. Я прошептал: зеркало, потолок. В гробнице Фантазмагорикуса был зеркальный потолок. Это было важно, это было предельно важно. Я сразу почувствовал необычайную значимость этого обстоятельства. Зачем делать зеркальный потолок? Чтобы те, кого пытают, могли видеть собственные пытки. Глупость. Чтобы они могли видеть безумного императора? Нет. Последний и так возвышался перед ними посреди золотого трона. Зеркало было не для них, нет, зеркальный потолок был для самого Фантазмагорикуса. Чтобы он мог видеть самого себя, чтобы он мог верить в самого себя, верить и бояться. Весь мир, вдруг заговорила Майя, снова привлекая мое внимание. Не там, она показала вокруг, а тут, девушка медленно указала на собственное сердце. Ты понимаешь? Да, я должен верить в самого себя. Этого хватит? Не знаю. Посмотрим. Раньше точно бы не получилось, но теперь у меня душа 10-го ранга. Теоретически, этого должно хватить, чтобы превратить ее в сердце кошмара. Девушка серьезно кивнула. Тогда она сделала глубокий вдох, выставила перед собой руки и вдруг прокричала: «С добрым утром, Бах! Y4, как слышно, Y4. Прекрасно, Кха!» Я сделал хриплый вдох и открыл глаза. Вокруг немедленно вспыхнула серая пустыня. В эту секунду я почувствовал каждую песчинку, которую поднимали порывы серого вибрацию, и вибрацию каждой молекулы воздуха, которую вызывал грохот массивных металлических ног. 51. Страх. Ты понимаешь? Да. Я должен верить в самого себя. Этого хватит? Не знаю. Посмотрим. Раньше точно бы не получилось, но теперь у меня душа 10-го ранга. Теоретически, этого должно хватить, чтобы превратить ее в сердце кошмара. Девушка серьезно кивнула. Тогда она сделала глубокий вдох, выставила перед собой руки и вдруг прокричала: «С добрым утром, Бах! Y4, как слышно, Y4. Прекрасно, Кха!» Я сделал хриплый вдох и открыл глаза. Вокруг немедленно вспыхнула серая пустыня. В эту секунду я почувствовал каждую песчинку, которую поднимали порывы серого ветра, и вибрацию каждой молекулы воздуха, которую вызывал грохот массивных металлических ног. В данный момент я и страж сделались одним целым. Я не просто им управлял, я стал его частью, и при этом я, кажется, смог сохранить собственное сознание. Это было странное ощущение, ощущение многоголосия под собственной кожей. Казалось, каждое мое движение отзывалось мириадами голосов. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться. После этого я пристально посмотрел на вестника. Его тощая голова и безумная улыбка возвышались над вихрями песчаной бури. Тогда я сосредоточился и стал стремительно разрушать другую границу, которая пролегала между стражем и обращенной на него верой. Последняя незримой волной резонировала на металлической поверхности моего тела. Казалось, я слой за слоем снимаю железную скорлупку. Вихри серого тумана начинали зарываться в мое сознание. Они стремились размыть его, поглотить, сделать его своей частью. В эти секунды перед моими глазами стали мелькать сперва десятки, затем сотни, тысячи и, наконец, миллионы маленьких картин. Некоторые из них распадались на части, другие сливались воедино. Я видел мириады человек, которые сидели в бетонных залах и молились. Перед ними тянулись экраны. На некоторых из них был вестник, они смотрели на него с ужасом, на других – я. На меня они смотрели с надеждой человека, чья жизнь висит на волоске, самой отчаянной, слепой и неистовой. Затем я отчетливо увидел маленькую девочку в сером платье. Ее родители таинственным образом, я знал, что это были ее родители, упали на колени и сложили руки в молитвенной позе. Они молились своему божеству. Девочка, ничего не понимая, пыталась за ними повторять. Только в мыслях у нее был не бог или богиня, но я, который за считанные секунды возвысился над последними, до предела за границей облаков. А затем все переменилось. Передо мной стали возникать другие образы. Я увидел сотни жрецов, облаченных в серые робы, которые наполняли пространный каменный зал. Все они склонили головы. Перед ними стояла девушка в золотистой мантии. В глазах у нее сверкал огонь, на губах звенела молитва. Звон ее ударялся о высокие каменные стены, поднимался на вершину церковной башни, где висел огромный золотистый колокол, и, сотрясая последний, звучал по всему городу, отзываясь мириадами сердец. А затем все исчезло, испарилось. Все это поглотил серый туман. Я обнаружил себя перед лицом неистовой серой бури. Я должен был шагнуть вперед, и в то же время, стоило мне протянуть хотя бы руку, и мои мысли сразу начинали исчезать. Казалось, целые звенья пропадали из цепочки моих рассуждений, и на смену им приходили другие, звенящие великой мудростью и в то же время чужие. Это были мысли золотых крыльев. Я сделал глубокий вдох, фигурально, разумеется. Все в этом мире было сугубо фигуральным. Мне нужно было сохранить свое сознание. Для этого мне нужно было верить в себя. Мне нужно было обрести нет, стать сердцем кошмара. Больше не было никаких протоптанных дорожек или потайных путей. Это был вопрос чистой, незамутненной силы воли. И самомнения, конечно, будем надеяться, по меньшей мере последнего у меня более чем достаточно. Не теряя больше ни секунды, я сосредоточился и шагнул навстречу буре. И тут же понял еще одну маленькую, незначительную проблему. Казалось, между мной и серым туманом пролегает тонкая корочка. Что это было? Костюм точно. Костюм стража, призванный ограничить влияние серого тумана. Я вспомнил бикини с розовыми облачками, прыснул и потянул застежку. В ту же секунду на меня набросились серые вихри. Один, второй, третий. Они терзали мой разум, терзали мое сознание. Я прикусил губы, сосредоточился. Я представил самого себя, свое лицо, свои руки. Я вспоминал моменты из прошлого и настоящего. Я строил песчаный замок на берегу, на который настилались все более неистовые волны. Наконец я стал повторять, как безумец, свое имя. Алексей, Алексей, тебя зовут Алексей, Алексей, Алексей. Алекс мелькнуло лицо Ани. Алексей, Алекс, дядя, Таня, я, Алексею. 14 букв, 14 звезд, черное небо, бескрайний простор. С добрым утром. Я снова стоял посреди пустыни. Передо мной находился вестник. Туман никуда не исчез. Теперь он пропитывал меня насквозь. Теперь отзвуки, которые пронизывали мои движения, исчисляли миллиарды.